Дакию похоронили в глухом лесу. Неподалеку от свежей могилы партизаны бросили машины, горючее кончилось, и почти не отдыхая пошли на юг, в надежде догнать товарищей до перехода через границу. Каждый понимал, что от этого зависит все. Голодные, потемневшие от усталости, пыли, пота, они двигались по лесу днем и ночью. Спали по 3-4 часа. Похудевший, постаревший Дмитро с воспаленными красными глазами знал теперь только одно неумолимое — вперед. Он часто брал на руки обессилевшего сироту и Вася, с еще большей тоской вспоминая при этом своих детей. «Не надо, дядя Дмитро», — просил мальчик, а сам еще крепче прижимался всем телом к командиру. Однажды партизанам повстречалась на поляне телега с бидонами молока. Молоко везли фашистам на сдаточный пункт. Каждому партизану досталось ровно по пол-литра, и все пили по очереди из немецких алюминиевых фляг. Остатками заполнили фляги, чтобы можно было в пути поддерживать силы наиболее ослабевших женщин и детей. Коней тоже отобрали, на подводы посадили тех, кто не мог уже двигаться. И снова раздался голос Тура. «Вперед, партизаны!» Комиссар совсем высох за эти дни, но даже на привалах не отдыхал, помогая людям. А на марше чаще всего шел с усиленным арьергардом. «Двужильный», — удивлялся Дмитро, сам чуть не падая от усталости. Женщины едва передвигали окровавленные распухшие ноги, но надо было идти и шли. Тяжелее всего было вставать после отдыха, а потом тело втягивалось в ритм ходьбы и не так уже горело и ныло. Светлой лунной ночью их напугал дробный перестук. Дмитро с несколькими партизанами тотчас же кинулся вперед и залег за деревьями. На секунду стук замолк, а потом снова начал приближаться ритмичный, легкий. И вот на небольшую прогалину грациозно выбежала пара диких коз. Очевидно, почуяв запах человека, они остановились и горделиво наклонили точеные головки, прислушиваясь. Еще миг, и козы, оседая на задние ноги, метнулись бы в противоположную сторону, но их сразу же подсекли меткие пули. Впервые за весь марш партизаны сытно поели. Без хлеба, без соли, зато мясо. Глава 30. Недаром Дмитро спешил, точно чувствуя приближение погони. После полудня до партизан явственно донесся сзади широкой лесной дороги гул машин. Сперва арьергард, а позднее боковое охранение, доложили, что позади движутся гитлеровцы. Их насчитали около 80, но совершенно ясно было, что их больше. Посоветовавшись с Туром, Дмитро решил разбить отряд на две части. Одна во главе с командиром будет сдерживать немцев, другая и семьи партизан под командой Тура как можно скорее пойдут вперед, чтобы соединиться со своими. «Ну, жена, крепись, не отставай в дороге, да за девушкой приглядывай», — Дмитро кивнул головой на Нину. На миг он так ясно представил себе Марту, точно она живая стояла перед ним. Дмитро прижался заросшей щекой к потрескавшимся губам жены, попрощался с Туром и Васем и остальными, и, ощущая прилив сил, пошел к своей небольшой из 25 человек группе. «Ну как, есть сила у партизан?» — спросил он, улыбаясь одними глазами. «Есть, товарищ командир. Только в животе пусто», — ответил Желудь. Он тоже сдал за эти дни, похудел и обуглился. «Пустяки, живот не воюет. Расколошматим фашистов и харчей добудем. Помнишь чеховское меню?» — обернулся Дмитро к Мелю. «Как же? Поросенок с хреном, «Поросенок без хрена и хрен без поросенка», — с готовностью ответил пулеметчик. «Вот именно. После боя пусть всякий, что хочет, выбирает, а мне поросенка с хреном». Дмитро повеселел, услышав партизанский смех. Он научился сдерживаться, в трудные минуты скрывать свои чувства от чужих глаз, и внутренний такт безошибочно подсказывал ему, что и когда надо было сказать друзьям, чтобы поддержать в них бодрость, освежить их, как вода освежает тело. И это чутье появилось у Дмитра тоже только во время войны. Он ни на минуту не сомневался в своих людях. Не всегда одинаково идет боец навстречу никем еще не разгаданной границе, где сталкиваются жизнь и смерть. Кому доводилось, сражаясь за родную землю, выходить на этот рубеж, тот оценит огромное напряжение организма, способного вынести в такие минуты гораздо больше, чем это возможно в обычных условиях. Оцените чувство локтя, веру в товарища. Хорошо поймет силу душевного подъема, который закаляет, а не смягчает, делает волю железной, взгляд проницательным, мысль обостренной до предела, способной молниеносно сделать из самой незначительной подробности единственно правильный вывод. Вот почему бывалые солдаты умеют не только гнать от себя дурные мысли и предчувствия, но и круто менять настроение. А вовремя сказанное перед боем слово – это дождь, вспаивающий ниву не скупой слезой, а щедрой животворной влагой. И Дмитро, переполненный глубокой любовью к своим бойцам, вглядываясь в суровые потемневшие лица, тихо продолжал. «Нелегкий бой нас ждет, товарищи партизаны. Станем же против натиска врагов, как стояли защитники Москвы. Мы не сойдем с нашего пути. Каждый клочок леса, где вы будете лежать, это самый дорогой клочок изо всей земли, как сердце у человека. Желаю вам всем удачи, жизни». И сразу же после речи «всеми помыслами» Дмитра овладевает одно – предстоящий бой. Командир быстро ведет группу вперед, с целью, во-первых, оттянуть на себя силы врага, во-вторых, держаться на фланге, чтобы не попасть в окружение, в-третьих, выйти из заболоченного оврага, в котором трудно было бы маневрировать. Затрещали первые выстрелы, зашелестели ветви, далеко в просветах между деревьями замелькали фигуры в зеленых мундирах. «Ложись вот здесь». Грицвит указывает Мелю крохотную, как челнок, ложбинку. Второй номер, которого бьет по бедру неловко прикрепленная саперная лопатка, проворно сбрасывает с плеча тяжелый станок пулемета и ложится на траву. Шустрый низенький Кирилла Дуденко, пригибаясь к самой земле, бежит с пятью товарищами к дороге, чтобы не дать врагу обойти группу с фланга и ударить в спину. Первого фашиста снял Пантелей Желудь. Он, словно играя, подбросил автомат к плечу и сразу же, опустив его, зачем-то дунул на стройку горячего дыма, тянувшуюся из дула. Дмитро и сам хороший стрелок не раз любовался мастерством этого парня. Желудь, казалось, стрелял не целясь, но никогда не промахивался. Выстрелы, учащаясь, наполняли воздух разнобойным шумом, и перепуганное эхо уже не поспевало откликаться из-за березняка. В память сильнее всего врезается только первый выстрел, а потом уже не замечаешь, как все вокруг начинает сотрясаться и ахать. Удивить может скорее не усиление огня, а внезапная тишина. Упало еще несколько фашистов, но впереди точно закипало грязно-серое месиво, выплескиваясь изо всех щелей леса. Это бежало, рассыпаясь по лесу, новое пополнение. На миг в глазах Дмитра блеснула неуверенность. Он не предполагал, что придется сдерживать такую лавину. Одно было совершенно ясно. Отступать не приходилось. Наблюдая за действиями своих, он вступил в жестокий неравный бой. Вдруг пуля со звоном ударила в немецкую гранату, висевшую на поясе. Теперь конец. Разнесет на куски, подумал Дмитро, и, не целясь, пустил очередь поверх кустов. Холодея, он заметил краешком глаза, что там, за кустами, кто-то упал на землю, вскочил и снова упал. Но почему же нет взрыва? Дмитро со страхом и удивлением посмотрел на гранату. Пуля насквозь пробила ручку, оголила, но не перерезала шнур. Второй номер пулемета застонал, опрокинулся навзничь и уже не поднялся. Мель перебежал на другое место с одним кожухом Максима, приладил его между двумя стволами и стал свирепо и точно отстреливаться.